Матерь Агни-йоги. Отступничество недопустимо. Нет возврата назад. Растущая сила психической энергии может двигать только вперед, только выше. Сама по себе энергия – это ни зла, ни добра. Делает ее таковой человек. И если, возрастая в свете, в силе энергии этой, человек вдруг обратится во тьму, то та же самая сила, которая на крыльях света несла его кверху, понесет его вниз на крыльях мрака с той же быстротой. И те чудища мрака, которые, подобно воронам в ожидании добычи сторожка, сидели вокруг, набросятся на свою жертву, увлекая ее прельщением вдруг оживших, почти уже изжитых кармических утверждений, которые вдруг приобретут силу особой привлекательности и желанности. То, с чем боролся еще человек, преодолевая влечение прошлых наслоений, станет вдруг неодолимо влекущим. Тот, кто сказал «пусть не дремлет копье над драконом», знал силу чудовища, головы которого, будучи отрубленными, вновь вырастали. Пока меч и копье наготове и тверда держащая их рука, и воин готов к бою, опасности нет. Но даже короткие колебания как бы отделяют чудовище новыми энергиями. Чем выше подъем, тем страшнее падение. С высоты видна бездна. Надо знать, чтобы не устрашиться. Надо знать, чтобы не отступить. Надо знать, чтобы шаг был тверд и неуклонен. Чтобы дойти, надо знать, что назад нет возврата.